Глядя на их удивленные и растерянные взгляды, Ли Ланфэн тихо сказал: «Этот фантом слишком силен. Если бы эти два воина дикого пламени на мировой стадии не пришли мне на помощь, то я бы уже давно был мертв». Сюй Лонг был очень поражен услышанным. «Что? Экспертов мировой стадии из дикого пламени привлекла битва с фантомом?» Лицо Ли Ланфэна было бледным, а взгляд выглядел очень тусклым и истощенным. Он слегка кивнул в знак согласия. «Наша битва вызвала большой ажиотаж в этой области. Поскольку мы были недалеко от пепельного города, эти два воина мировой стадии были неподалеку. Они почувствовали нашу битву и пришли. В конце концов, фантом – это чужак, аутсайдер. Несмотря на то, что я никогда не был близок к фракции Дикого Огня, в тот момент, когда они увидели фантома, они сразу же бросились мне на помощь. Я был так сильно ранен, что мне пришлось выбраться оттуда». После краткого объяснения он заметил лежащего Нин Яна и спросил: «Вы втроем одолели его?» Ли Ланфэн почти не видел боевых навыков Нин Ян, однако он понимал, что Сюй Лонг определенно не справился бы с ним в одиночку. Он также знал, что уровни культивирования Пэйцы Цини Теня были гораздо ниже уровня Нин Яна. Он не верил, что кто-то из них может оказать Сюй Лонгу весомую помощь. «Хэймэм, да», — с горькой улыбкой сказал Сюй Лонг. Он прекрасно понимал, чему удивлялся Ли Ланфэн. Ли Ланфэн не очень высоко оценивал боевые навыки Ни Теня и его группы, поэтому он изначально советовал им поскорее бежать от Нин Яна. Ли Ланфэн рассчитывал, что при должной командной работе им троим удастся сбежать от Нин Яна. На самом деле даже Сюй Лонг не верил в свою победу. Он и не думал, что Ни Тянь окажется способным провести полноценную атаку Нин Яна. Лишь только благодаря Ни Теню им удалось взять вверх, поскольку в один прекрасный момент Нин Ян полностью переключился на Ни Теня, и Пэйцы с Сюй Лонгом наконец смогли атаковать. Если бы Ни Тянь не сдержал всю мощь удара Нин Яна, то вряд ли бы им удалось хотя бы подойти к Нин Яну. Победа не принесла радости Сюй Лонгу. Даже несмотря на то, что если бы Ни Тянь не вернулся, то Нин Ян уже наверняка бы убил его. «Прости, брат Сюэ», — торжественно сказал Ли Ланфэн, — «я не должен был недооценивать тебя». Ли Ланфэн предположил, что именно Сюй Лонг принес победу над Нин Яном. Раньше он думал, что боевое мастерство Сюй Лонга было на уровень ниже, чем боевое мастерство Нин Яна. Однако, поражение Нин Яна заставило его по-другому взглянуть на положение вещей. После столь высокой похвалы Сюй Лонг чувствовал себя неуверенно. Он улыбнулся и сказал: «Ну, в основном все сделал Ни Тянь, я играл роль второго плана». Ни Тянь глубоко вздохнул и сказал: «Ты скромничаешь. Если бы не ты, я бы уже был мертв». С этими словами Ни Тянь шагнул в сторону Нин Яна. Он молча взглянул на Нин Яна. Тот уже лежал без сознания. «Что ты собрался делать?» — воскликнул Сюй Лонг. Со всей своей решительностью Ни Тянь сказал: «Дядя Сюэ, вражда между ним и мной стала настолько велика, что она никогда не может быть забыта. Я взял у него третью фрагментарную звездную метку. Пока он жив, он не позволит мне нормально существовать в этом мире». Сюэ Лонга словно молнией ударила. Он резко выпалил: «Ты что, хочешь убить его?» «Нет. Пожалуйста, успокойся. Он все еще ученик Небесного Грота. Но он слишком силен. Он обладает невероятным для своей стадии мастерством», — сказал Ни Тянь. «Если он переживет эту битву, то он определенно перейдет на мировую стадию. Как только это произойдет, я боюсь, что я больше не смогу спать спокойно, не опасаясь быть убитым в любой момент. Я не могу позволить ему выжить. В противном случае, он станет моим кошмаром наяву». С этими словами он достал огненный клинок и приготовился нанести удар прямо в шею Нин Яна. В этот момент глаза Нин Яна открылись, и он крикнул: «Ты действительно осмелишься убить меня, Ни Тянь? Что если я убью его для тебя?» С некоторой интригой в голосе сказал Ли Ланфэн. Его глаза были наполнены одобрением и признательностью, когда он смотрел на Ни Тяня. «Меня не волнуют правила кодексов и морали. Если его убийство означает, что я больше не смогу оставаться в измерении раскола пустоты, то я смогу отправиться в другие измерения. Я не боюсь Небесного Грота. Позволь мне сделать тебе одолжение». Ни Тянь покачал головой: «В этом не будет необходимости». Клинок Ни Тянь резко рванул вниз. Голова Нин Яна моментально была отделена от туловища. Глаза Нин Яна были широко раскрыты. Казалось, что даже после смерти он не поверит, что Ни Тяню хватило смелости и наглости убить столь благородную и уважаемую персону, какой он себя когда-то представлял. Глава 344. Властелин всех миров. Глава 344. Ли Ланфэн воскликнул: «Так держать, парень. Он не ожидал, что у Нитиня хватит смелости отрубить голову Ниньян, так как Фаркация Небесный Грот официально не заявила, что они изгнали его, он все еще был членом фракции. Они не только не изгнали его, наоборот, они возлагали на него большие надежды. Судя по всему, они вложили в этого воина огромное количество ресурсов. Об этом свидетельствовали золотые духовные инструменты. Изначально Сюэ Лонг не рассчитывал убивать Ниньяна. Он неоднократно предупреждал Ли Ланфэна о последствиях убийства Ниньяна. В разгаре тяжелой битвы с Ниньяном он все равно предостерег Пэйцици от убийства. В отличие от Нитиня, Пэйцици прислушалась к совету Сюэ Лонга и не стала наносить Ниньяну летальный удар в спину. Однако, Ли Ланфэн ожидал, что Нитянь последует их примеру. Он, вероятно, также должен был отказаться от убийства. Тем не менее, Нитянь пошел наперекор всем ожиданиям. Кроме того, он убил Ниньяна даже после предложения Ли Ланфэна взять ответственность за его убийство на себя. Сразу после предложения Ли Ланфэна Нитянь почтительно отказался от него и без малейших колебаний отрубил голову Ниньяна. Именно поэтому Ли Ланфэн очень положительно оценил этот решительный поступок Нитяня. Удивительно, ты действительно осмелился убить Ниньяна. Такой поступок говорит мне о том, что ты действительно достоин иметь эти звездные метки. Наследие древнего дворца фрагментарных звезд достается самым сильным и бесстрашным. Я действительно впечатлен тобой, парень. Сюэ Лонг и Пэйцици, однако, стояли безмолвно, глядя на отрубленную голову и открытые глаза Ниньяна, как будто они были потрясены жестокостью и решительностью Нитяня. В этот момент Нитянь сказал удивительно спокойным тоном: «Мы с ним разные. Я чувствую ненависть Ниньяна ко мне. Если бы я не убил его, то рано или поздно он бы выследил и убил меня. Если бы он выжил, то при следующей нашей встрече погиб бы я, а не он. Единственный способ избежать этого – убить его и положить конец такой угрозе. Именно, ты поступил правильно», – с умиротворенной улыбкой на лице сказал Ли Ланфэн. В этот момент силы Нитяня подошли к концу, и истощенный Нитянь рухнул на землю. Он чувствовал, что ему даже тяжело было повернуть голову. Он сказал: «Дядя Сюэ, старшая боевая сестра, вы можете забрать себе ценные вещи Ниньяна». После этого доспех драконьего пламени воспарил ввысь, а затем упал камнем и влетел в браслет владения Нитяня. Кровавый энергетический щит испарился. Вместе с этим оставшаяся эссенция плоти и огненная энергия вернулись к нему в тело. Нитянь осмотрел огненный вихрь в душе и понял, что доспех драконьего пламени почти полностью истощил его энергию. Он взглянул на Сюэ Лонга и Пэйцици. Глядя на них, он понимал, что в этот момент они тоже очень устали, и что они также были готовы рухнуть на землю в любой момент. «Тебе не нужны ценности Ниньяна?» – мягким тоном спросил Сюэ Лонг. «Нет, они мне не нужны», – с искренностью во взгляде сказал Нитянь. «Вы приложили не меньше усилий, чем я. Вы сразились с ним из-за меня. Будет справедливо, если вы заберете его ценности». Пэйцици словно молнией ударила в момент убийства Ниньяна, однако сейчас она полностью вернула самообладание. Она спокойно сказала: «А ты знаешь, его золотой меч и щит, духовные инструменты высшего класса, они стоят целое состояние, и они почти не уступают по силе духовному сокровищу класса связующих душ». «Ты права», — вмешался Сюэ Лонг. «Это оружие, дар от фракции Небесный Грот, и меч и щит должны стоить более 100 000 духовных камней. Все в порядке. У меня есть куда более ценное оружие». Нитянь указал на свою грудь, на которой виднелись две неизученные звездные метки. Сюэ Лонг и Пэйцици мгновенно поняли, что он имел в виду. В конце концов Нитянь получил третью звездную метку. Из-за этого они больше не чувствовали, что Нитянь специально обделяет себя наградами. Они обменялись взглядом и зашагали к трупу Ниньяна. Пэйцици взяла золотой меч, в то время как Сюэ Лонг решил взять щит. После этого Пэйцици сняла его кольцо и вскрыла защитное заклинание. Пэйцици бегло осмотрела содержимое и достала все предметы из кольца. В основном здесь присутствовало большое количество духовных камней и прочие предметы и ресурсы для культивирования. Здесь также лежало несколько сотен звездных камней. Однако здесь не было ни одной таблетки восстановления эссенции плоти. Очевидно, что он был настолько высокого мнения о себе, что он даже и не думал о возможности какого-либо ранения. Единственными действительно ценными предметами были меч и щит. «Вот, тебе пригодятся эти звездные камни». Пэйцици сложил несколько сотен звездных камней перед Нитянем, поскольку никто кроме него не нуждался в них. Затем Пэйцици и Сюэ Лонг разделили оставшиеся предметы между собой. Ли Ланфэн ждал их дележки, а затем сказал: «Мы все не в лучшем состоянии, я тоже тяжело ранен. Тем не менее, мы не должны надолго задерживаться здесь. Не факт, что те два воина мировой стадии смогут одолеть фантома. Мне кажется, что нам нужно прервать наше восстановление и бежать отсюда как можно дальше». «Неужели этот фантом действительно настолько силен?» — с горечью спросил Сюэлонг. Ли Ланфэн слегка кивнул и ответил: «Как будто ты сам не видел». Сюэлонг поспешно поднялся на ноги и сказал: «Раз так, то давайте для начала вернемся к горному хребту иллюзии пустоты». Нитя и Пейцицы кивнули в знак согласия. Фью! Скопление темно-зеленого дыма появились из пальцев Ли Ланфэна и окутали все окрестности, включая бездыханный труп Ниньяна. В ядовитом зеленом тумане труп Ниньяна начал разлагаться с огромной скоростью. Спустя секунды от него не осталось ни следа. После избавления от тела Ниньяна, Ли Ланфэн повернулся к Нитяню и сказал: «Парень, у меня отличная идея. Мы придумаем легенду. Мы скажем, что Ниньян был убит этим фантомом. Мы единственные свидетели его смерти. Плюс, этот фантом действительно напал на Ниньяна. Отличная идея, я-то об этом подумал», — с улыбкой сказал Нитянь. Затем Ли Ланфэн продолжил: «Постарайся скрывать правду. Но, если ты все же не сможешь утаить правду, то скажи, что это я убил Ниньяна. Мне, вероятно, недолго осталось. Возможно, я умру раньше, чем их фракция успеет добраться до меня и отомстить». С этими словами он взял на себя инициативу и ускорился по направлению горного хребта. По какой-то причине слова Ли Ланфэна зародили в Нитяне чувство глубокого уважения к этому человеку. Сюэлонг вздохнул. «Уходим», — сказала Пейцицы. После этого они вместе направились вслед за Ли Ланфэном на горный хребет иллюзии пустоты. На обратном пути они не встретили ни одного охотника. Сразу после их ухода в пустыне упали еще два метеорита. Из этих двух метеоров также появились невыразительные голубые фигуры. В этот момент первый фантом сражался с двумя воинами дикого пламени уже в течение нескольких часов. Два других фантома активизировались в поиске своего первого спутника. Воины мировой стадии сразу же почувствовали их ауры. Они поспешно завершили свой бой с фантомом и сбежали в пепельный город. Спустя некоторое время все три фантома стояли у первого, самого крупного метеорита. В этот момент они, казалось, общались между собой. «Я случайно столкнулся с двумя молодыми людьми, которые когда-то были в древнем дворце фрагментарных звезд. К сожалению, вслед за ними пришли трое воинов мировой стадии. Я отвлекся на воинов и не смог убить тех двоих. Мне не удалось забрать их звездные метки. Эти три звездные метки позволят им запечатать три открытых пространственных разлома. Если мы найдем и убьем тех двоих, то люди не скоро смогут найти способ запечатать пространственные разломы. Из-за этого демоны полностью заполонят домен поющих звезд, что безусловно будет благоприятно способствовать исполнению нашего плана». Эти двое направились к горному хребту иллюзии пустоты. «Какое совпадение! Другая наша цель тоже там. Давайте сделаем демонам одолжение и поможем им уничтожить звездные метки». «Безусловно». С этими словами три фантома также двинулись к горному хребту иллюзии пустоты. Глава 345. Властелин всех миров. Глава 345. Вернувшись в горный хребет иллюзии пустоты, Нитянь обнаружил, что воины Ция из разлинных частей измерения раскола пустоты продолжали искать духовное сокровище, однако их интерес к этому значительно угас. Кровавые черепа, дикое пламя, темная луна и многочисленные охотники, а также отдельные исследователи не смогли обнаружить никаких признаков духовных сокровищ. Со временем многие люди решили больше не тратить свое время на поиски. Как только группа Нитяня вернулась на территорию горного хребта иллюзии пустоты, Ли Ланфэн сразу же предложил остановку. Он повернулся к другим и сказал: «Пришло время расстаться». После нескольких дней движения без остановок их раны значительно затянулись. Благодаря древесной энергии Нитянь восстановил большую часть ран, полученных во время битвы с Ниньяном. Вдобавок к этому, вихри его стихии также постепенно наполнялись энергией. Однако, Ли Ланфэн не мог восстанавливаться так быстро. Казалось, что он все еще был сильно ранен. Нитянь, Пейцицы и Сюэлонг были гостями старейшинами кровавых черепов, в то время как Ли Ланфэн был гостем старейшины темной луны. Все трое планировали поскорее вернуться в раздробленный город, поэтому они заранее знали об уходе Ли Ланфэна. «В чем именно заключалась ваша сделка с духовным кондором?» — неожиданно спросил Нитянь. Он знал, что духовный кондор пообещал Ли Ланфэн помощь в культивировании. Исходя из этого, Ли Ланфэн должен был помочь Нитяню, а Нитянь должен был помочь Ли Ланфэну. «В чем дело?» – удивленно спросила Пэй Цици. Из всех четверых только она не знала о сделке с духовным кондором, поэтому вопросу Нитиня удивилась только она. Игнорируя вопрос Пэй Цици, Ли Лангфинг посмотрел на Нитиня и сказал: «Духовный кондор пообещал мне, что по окончанию той битвы ты проведешь со мной 3 месяца, все время помогая мне с культивированием. Но, я уже вошел на мировую стадию, и я пока не тороплюсь накапливать силы. Прямо сейчас мне нужно потренироваться и изучить новый тип энергии, энергию души». После минутного размышления Нитянь сказал: «В таком случае, если я понадоблюсь вновь, то знай, ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь». Ли Ланфэн замолчал на мгновение, а затем, спустя несколько секунд, сказал: «Я полагаю, что тебе лучше поскорее вернуться в измерение небесного пламени». «Он прав», — серьезным тоном сказал Сюй Лонг. «Теперь, когда ты собрал все 3 звездные метки, тебе следует поскорее вернуться и запечатать 3 пространственных разлома. Пока я это говорю, бесчисленная демоническая ци проникает в наш мир прямо из этих разломов. Мы не знаем, когда демоны снова вернутся. Чем скорее ты запечатаешь разломы, тем лучше будет для домена падающих звезд в целом. В конце концов, демоны – это чужаки, аутсайдеры. Они всегда будут самой большой угрозой для домена падающих звезд. Особенно сейчас, когда фаномы пришли в измерение раскола пустоты. Я подозреваю, что эти фантомы имеют какое-то отношение к вторжению демонов. По какой-то причине у меня есть ощущение, что появление этих фантомов вызовет ряд больших изменений». Услышав анализ Сюй Лонга, Нитянь замолчал. Спустя минуту размышлений он кивнул и сказал: «Действительно, я должен вернуться в измерение небесного пламени как можно скорее. Тем не менее, я обязательно вернусь в измерение раскола пустоты». «Зачем тебе это?» — с удивлением спросил Ли Ланфэн. Нитянь не ответил на его вопрос. У него было предчувствие, что под зоной частого падения метеоритов есть что-то, что привлекает метеориты. Он полагал, что под пустыней скрывается некая тайна древнего дворца фрагментарных звезд. Он также верил, что только он, обладатель наследия древнего дворца фрагментарных звезд, сможет раскрыть эти тайны. Тем не менее, его нынешняя база культивирования была все еще слишком низкой. Он все еще не получил энергию души, поэтому никак не мог исследовать то, что таится под землей бескрайней пустыни. Ли Ланфэн кивнул. Казалось, такой молчаливый ответ Нитяня не расстроил его. «Я все понимаю, у тебя есть свои причины. Во всяком случае, я должен поблагодарить тебя за то, что ты, потребляя свою собственную энергию, помог мне продвинуться на мировую стадию в столь короткий срок. Если ты когда-нибудь столкнешься с неприятностями или тебе понадобится кого-нибудь убить, ты знаешь, к кому обратиться. И неважно, находится ли твоя цель здесь или в других измерениях, я все равно помогу тебе в знак своей признательности». «Большое спасибо». Нитянь сложил руки в специальный жест благодарности и кивнул. Затем он сказал: «В таком случае, если понадобится моя помощь с культивированием и накоплением запасов токсичной энергии, то я с радостью откликнусь и помогу. Вот и замечательно ли». Ланфэн махнул рукой и попрощался с Нитянем и остальными. Нитянь смотрел вслед Ли Ланфэна и думали: а он, оказывается, не всегда играет роль плохого парня. Он иногда бывает вполне приятным человеком. Только когда Ли Ланфэн исчез вдалеке, Сюй Лонг пробормотал: «Да, не завидую его врагам. Однако его хорошее отношение к друзьям и союзникам, если у него таковые бывают, просто поражает. Давайте возвращаться в раздробленный город», — безразлично сказала Пэй Цици. Сказала: «Да, конечно». С этими словами все трое двинулись вперед. В конце концов, они вернулись на базу кровавых черепов. В этот момент Гуюй, казалось, очень удивился их появлению. Он спросил: «Куда вы ходили?» «Мы были в небольшом походе на восток от пепельного города», — ответил Сюй Лонг. «К востоку от пепельного города?» — с еще большим удивлением спросил Гуюй. Затем он сказал: «А вы знаете, что к востоку от пепельного города заметили фантомов?» Нитяня словно молнией ударила. «Откуда вы знаете?» Гуюй слегка вздрогнул и сказал: «Так это значит, что там действительно объявились фантомы». В этот момент все трое странно переглянулись. Тогда он был убежден, что новости достоверны. Затем он продолжал объяснять: 5 дней назад из штаб-квартиры Дикого Пламени поступило сообщение, что к востоку от их города заметили фантома. Это было в пустыне. Они заметили одного фантома, который в тот момент сражался с Ли Ланфэном. Тогда-то в бой и вмешались воины Дикого Пламени. Ли Ланфэн был сильно ранен. Несмотря на то, что Ли Ланфэн перешел на мировую стадию, ему не удалось одолеть фантома. Поэтому ему пришли на помощь двое воинов мировой стадии, они оба были людьми дикого пламени. Однако во время их битвы в пустыне упали еще два метеорита, оттуда появилось еще двое фантомов. Заметив еще двух фантомов, воины дикого пламени поспешили вернуться в пепельный город. Сразу же за этим дикое пламя организовало экспедицию из своих самых сильных воинов. Они обыскивали тот район в поисках трех фантомов, однако они таинственным образом исчезли и не оставили абсолютно никаких следов. Поскольку это вопрос большой важности, их фракция беспокоилась, что нечто серьезное может случиться с измерением раскола пустоты, они передали новости нам и темной луне. Все три фракции достигли согласия, они предпочли действовать сообща в этом вопросе и на время зарыть топор вражды. Без каких-либо сомнений Гу Юй спокойно рассказывал всю актуальную информацию. «Дядя Гу, Хуатянь и я должны вернуться в раздробленный город», — с безразличием сказала Пэй Цици. «Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете просто пойти и спросить дядю Сюэ, он все знает». Гу Юй кивнул. «Хорошо». Затем он подозвал одного из воинов, который затем провел их к порталу. В то же время Гу Юй подошел к Сюэ Лонгу и начал что-то оживленно обсуждать. Очевидно, он верил в большую значимость этой ситуации с фантомами. Фью. Несколько мгновений спустя Нитянь и Пейцицы вернулись в раздробленный город через портал кровавых черепов. Было утро. Когда они вышли на холодную пустую улицу, Пейцицы внезапно спросила: «Ты действительно возвращаешься в измерение небесного пламени?» «Да», кивнул Нитянь. «Измерение небесного пламени, мой дом, оно уже достаточно пострадало в последнее время. Пока мы говорим, бесконечная демоническая ци изливается из огромного пространственного разлома, который появился из ниоткуда. Совсем скоро эта энергия полностью заполонит измерение и сделает его непригодным для людей. Теперь, когда я получил все звездные метки, моим главным долгом стало запечатывание разломов. Что ж, я все понимаю», — спокойно сказала Пэй Цици. После этого она больше не проронила ни слова. Как только они собирались подойти к воротам резиденции, она вдруг сказала: «Если ты не возражаешь, то я бы хотела отправиться с тобой». «Почему?» – удивленно спросил Нитянь. «Я практикую пространственную магию, и недавно я перешла на стадию Великого Неба», – сказала Пэй Цици. «Мне нужно расширить свой кругозор и натренировать свои боевые навыки. Этот пространственные разломы, они очень необычны. Я бы хотела получше изучить их. Я хочу взглянуть на процесс запечатывания разломов. Я считаю, это могло бы помочь мне в изучении пространственной магии». Эта причина показалась Нитяню убедительной. «Что ж, тогда ладно, я не против», — согласился Нитянь. Глава 346. Властелин всех миров. Глава 346. Как только Пэй Цици услышал слова Нитяня, ее глаза сразу же загорелись от счастья. Нитянь тоже это почувствовал. Тем не менее, это была всего лишь небольшая вспышка радости. Вскоре лицо Пэй Цици вновь приобрело свои холодные и расчетливые черты. Они зашли в дом и увидели улыбающегося им человека. «Хуатянь, Пэй Цици, мистер Хуа», — одновременно воскликнули Нитянь и Пэй Цици. Хуронг из духовного кондора стоял рядом с Хуаму. Судя по всему, они уже некоторое время ждали прихода Нитяня и Пэй Цици. Ли Е также бросился к двери навстречу друзьям. «Наконец-то ты вернулась, старшая боевая сестра». В отличие от предыдущего, на этот раз Ли Е выглядел удивительно сияющим. Он не только был аккуратно одет, но и не пил. Казалось, что его рассудок был в полном порядке. «Ты перешел на стадию Великого Неба?» — с удивлением спросила Пэй Цици. Ли Е откинул голову назад и рассмеялся. «Ха-ха-ха. Как ты знаешь, старшая боевая сестра, продвижение моей базы культивирования тесно связано с продвижением моих навыков ковки. Создание качественных духовных инструментов помогает мне в этом. Мое предназначение – создавать сильнейшие и лучшие духовные инструменты». «Ты наконец закончил создание духовного инструмента для Хуатяня?» – оживленно спросила Пэй Цици. «Да, именно так», – несколько раз подряд кивнул Ли Е. «Создание духовного инструмента для Хуатяня было настолько сложным, что в процессе мне пришлось изучить несколько навыков и приемов ковки, которые в конце концов помогли мне перейти на стадию Великого Неба. Думаю, я должен поблагодарить за это именно тебя, Хуатянь». Хуаму повернулся к Ли Е и сказал с улыбкой: «Ты очень способный парень, Ли Е. Мне кажется, что бы мог далеко продвинуться не только в ковке, но и боевом искусстве. Очень мило с вашей стороны, мистер Хуа», — слегка смущенно сказал Ли Е. В этот момент он собирался принести духовный инструмент, который он создал и настроил специально для Нитиня. Однако Хуаму махнул ему рукой и сказал: «Это может подождать. У меня есть несколько важных вопросов, которые мне нужно обсудить с Хуатянем. Ты можешь показать ему духовный инструмент после нашей небольшой с ним беседы». Лие выглядел слегка расстроенным. «Хорошо». Он очень гордился духовным инструментом, который он создал для Нитиня. Он считал его кульминацией своей карьеры кузнеца, иначе бы он не смог продвинуться на стадию Великого Неба. Поскольку он так гордился своим шедевром, он очень хотел представить его Нитиню. «Пойдем со мной, Хуатянь». С этими словами Хуаму повел Нитянь и Хуронга в каменную комнату, где он недавно отдыхал. Войдя в комнату, кончики бровей Хуаму переместились, и сине-зеленый энергетический щит быстро распространился вдоль стен, потолка и пола, охватывая всю комнату. Только так он мог быть уверенным, что ни одна живая душа в раздробленном городе не сможет услышать их разговор. Нитянь почтительно поклонился Хуронгу и сказал: «Спасибо, дядя Ху. Без помощи Сюйлонга или Ланфена я бы не справился». Он понимал, что если бы не помощь со стороны духовного кондора и Хуронга, то ему пришлось справляться со всеми неприятностями в одиночку. Ли Ланфен также согласился присоединиться к его команде только из-за сделки, которую предложил ему духовный кондор. «Я не могу принять твои благодарности», тут же выпалил Хуронг. Затем он обратился к Хуаму и уважительным и глубоко почтительным тоном сказал: «Все это благодаря воле господина Хуа. В противном случае, Сюйлонг никогда бы не согласился помочь тебе. Я всего лишь верный слуга, и я только выполняю задание, которое мистер Хуа поручил мне». Исходя из этого, Нитянь понял, что в тот раз Хуронг не соврал ему относительно Хуаму. Хуаму действительно занимал высокую должность в духовном кондоре. «Как прошла твоя миссия?» Со всей серьезностью сказал Хуаму. «Я получил сообщение, что в так называемом запретном регионе объявились фантомы. Это правда? Ты уже встретился с Ниньяном? Ли Ланфен в порядке?» Хуаму старался задавать только самые важные для него вопросы. Хуаму прибыл в раздробленный город всего несколько дней назад. Как только он прибыл в раздробленный город, Хуронг сразу же доложил ему о сложившейся ситуации. Вскоре после этого он получил сообщение от Дикого Пламени, в котором говорилось о фантомах к востоку от Пепельного Города. Хуаму и сам прекрасно осознавал все могущество и силу Ниньяна. Он знал, что Сюйлонг или Ланфен не могут сравниться по силе с Ниньяном. И Хуаму, и Хуронг, они оба прекрасно знали о Нитяне все. Поэтому он не чувствовал необходимости ничего скрывать. Это было сложное и захватывающее путешествие. Он начал рассказывать им о том, как он встретил Ли Ланфена и помог ему перейти на мировую стадию. Затем он подробно рассказал о встрече с Ши Хуэем и его людьми, а также о фантомах. С момента начала рассказа Хуаму и Хуронг сидели молча, не перебивая его. Они слушали его очень внимательно. На их то и дело мелькали различные эмоции, поскольку за относительно небольшой промежуток времени Нитяню довелось пережить и увидеть многое. После того, как Нитянь закончил, они все еще молчали примерно минуту. Судя по их лицам, они продолжали переваривать и обдумывать рассказ Нитяня. Хуронг с удивлением спросил: «Хаймэм, так ты подкрался и по очереди убил 4 воинов среднего этапа стадии Великого Неба?» «Да». «Ты уже забрал звездную метку Ниньяна?» «Да». «И его ты тоже убил?» «Да». С широкими глазами Хуронг задавал один вопрос за другим, а Нитянь кивал и давал ему простые односложные ответы. После этого Хуронг посмотрел на Нитяня сначала недоверчивым взглядом, а затем взглядом свидетеля, которому удалось увидеть монстра или безжалостного убийцу. Хуаму, однако, молчал и ничего не говорил, но на его лице произошли очень тонкие, едва заметные изменения. Очевидно, в глубине души он был так же шокирован, как и Хуронг. Спустя какое-то время Хуаму потер виски и продолжил: «Я был почти напуган твоим уходом, ведь ты забрал с собой древнее наследие, 2 звездные метки. Я не ожидал, что ты выкинешь такое. Боже, я не ошибся, когда выбрал тебя еще мальчиком. Можно сказать, мне очень повезло найти тебя тогда в городе темных туч. Я не смог бы ничего этого сделать без наследия древнего дворца фрагментарных звезд. Ну и щепотка удачи, конечно же», — скромно сказал Нитянь. «Без звездных меток и помощи Ли Ланфена с Сюйлонгом я вряд ли бы справился. Безусловно, такое внезапное просветление и изучение нового родового таланта тоже сыграло свою роль. Однако об этом он предпочел пока не говорить». Хуаму потирал виски и обдумывал информацию. Вскоре он продолжил: «Хорошо, Ниньян мертв. Пусть будет так, в конце концов, получение третьей звездной метки было твоим главным приоритетом. Знай, ситуация ухудшается очень быстро. Я уже собирался помочь тебе забрать звездную метку Ниньяна. Я просто не ожидал, что тебе действительно удастся получить ее в столь короткий срок. Нам лучше поторопиться. Иди, возьми духовный инструмент, который тот Лие сделал для тебя. Сегодня мы отправляемся в измерение небесного пламени. По пути я расскажу обо всем. Нитянь кивнул. Хорошо, мы можем пойти в любое время, когда вы сочтете нужным. После недолгих колебаний он добавил. Ах да, я обещал старшей боевой сестре Пэй взять ее с собой в измерение небесного пламени. Услышав эти слова, выражение лица Хуаму мгновенно стало подозрительным, когда он спросил. Хуатянь, ты и она, ну, ты это... «Как бы знаешь», Хуронг молча смотрел на Нитяня, его глаза наполнились восхищением. «Нет, нет, нет, это совсем не так», – поспешно объяснил Нитянь. «Как вы знаете, она практикует пространственные заклинания. Она только хочет попасть в измерение небесного пламени, чтобы проверить пространственный разлом и посмотреть, как я его запечатаю. Так она надеется углубить свое понимание таинственной пространственной магии». Разочарование можно было увидеть на лице Хуэму, когда он сказал: «О, ну и хорошо, я думал, ты Эйцици, ха-ха-ха, она хорошая девочка, и она идеально подойдет тебе. Если она действительно хочет пойти с нами, мы возьмем ее с собой, это не будет большой проблемой». «Спасибо», — сказал Нитянь. «Хорошо, пойдем», — призвал Хуаму. «Забери у Лие свой духовный инструмент и выдвигаемся, важна каждая секунда». «Хорошо». Глава 347. «Властелин всех миров». Глава 347. Измерение небесного пламени, изолированный остров посреди океана. Хуэму, Пейцици и Нитянь прибыли на этот остров из портала телепортации кровавых черепов в раздробленном городе. Все трое вышли из портала в чреве горы и обнаружили, что уже полдень. Солнце ярко сияло над одиноким островом. Нитянь держал в руках темно-красную саблю. Он время от времени наполнял ее потоками энергии различных стихий и восхищался ею. Эта сабля называлась «Звезда пламени». Это был именно тот духовный инструмент, который специально для Нитяня изготовил Лие. «Звезда пламени» – ярко-красная сабля длиной 1,5 метра. Ее рукоять была сделана из духовных материалов древесной энергии, а лезвие – из материалов звездной и огненной энергии. Внутри лезвия Лие расположил множество сложных магических формирований, которые позволяли энергии циркулировать по всему клинку. Держа красивую саблю в руках, Нитянь до сих пор мог слышать бесконечное хвастовство Лие и его подробное объяснение по поводу сабли. Довольное и гордое лицо Лие постоянно мелькало в голове Нитяня, заставляя его понять, что эта сабля действительно была кульминацией его карьеры в ковке оборудования. По словам Лие, «Звезда пламени» была духовным инструментом премиум-класса и обладала третьим уровнем качества. Поскольку это оружие делалось специально для Нитяня, Лие создал ее с использованием именно тех духовных материалов, стихии которых использует Нитянь, поэтому эта сабля идеально подходила ему. По поверхности лезвия постоянно мелькали многочисленные яркие пятна энергии. Нитянь сосредоточился и сумел уловить поток звездной энергии внутри лезвия этой сабли. Чем больше он возился с этим оружием, тем больше оно ему нравилось. Очевидно, он уже очень привязался к клинку, поэтому он не мог не восхищаться своим собственным духовным инструментом. Он щелкнул языком и сказал: «Я никогда не думал, что скажу это, но у Лие настоящий талант к ковке. В тот момент, когда я положил руку на звезду пламени, я сразу почувствовал, что этот клинок был создан специально для меня. Да, конечно, ведь этот инструмент создавался исключительно для тебя», — ответила Пейцици простым тоном. Хуаму взглянул на него и сказал: «Хорошо, что тебе нравится, ты не спускаешь глаз с клинка, у тебя еще будет время испытать его в деле, тебе не нужно столько возиться с ним сейчас». С этими словами Хуаму призвал свой молниеносный челнок и поманил Нитянь и Пейцици на борт. Глаза Пейцици загорелись, она негромко воскликнула: «Молниеносный челнок, вау, мистер Хуа, не могу поверить, что у вас есть такой редкий духовный инструмент для путешествий по воздуху. Этот инструмент был в диковинку даже для трех основных фракций измерения раскола пустоты, поскольку они обладали только наземными духовными инструментами транспортировки. Никто из них раньше даже не видел подобных этому инструментов». Исходя из своих знаний, Пейцици думала, что подобным духовным инструментом может обладать только фракция, равная по силе небесному гроту. Естественно, что даже в таких мощных фракциях подобными инструментами могли пользоваться только высокопоставленные члены фракции. Обладание молниеносным челноком говорило о высоком статусе Хуаму. На самом деле, я получил этот инструмент исключительно благодаря твоему мастеру. С улыбкой сказал Хуаму. Лишь немногие воиныцы могут создать подобное. К счастью для меня, твой мастер один из таких людей. Итак, я собрал все необходимые духовные материалы и попросил ее создать этот молниеносный челнок для меня. Почему я не знал об этом? С любопытством спросила Пэйцици. Хуаму задумался и сказал. Прошло уже очень много лет. Пэйцици, казалось, что-то поняла, и таким образом она решила не продолжать расспрашивать об этом. Как только она и Нитянь вошли в молниеносный челнок, Хуаму активировал его. Затем он поднялся в воздух и исчез в далеком горизонте, словно яркая вспышка средь бела дня. Поскольку молниеносный челнок путешествовал с неизмеримо быстрой скоростью, Хуаму решил в это время объяснить всю опасность ситуации Нитяню. Прошло около 2 лет с тех пор, как Нитянь покинул измерение небесного пламени. В течение этого периода скорость распространения демонической ци через разломы значительно увеличилась. Спустя 2 года 1/4 часть измерения небесного пламени была заполнена демонической ци. Секта Ада была вынуждена покинуть свое первоначальное место. Фракция Небесный Грот из измерения таинственных небес также вскоре была полностью поглощена демонической ци, поэтому им тоже пришлось покинуть первоначальное место. Ситуация была настолько же плоха и в измерении тысячи отклонений. Нитянь пропал без вести на долгое время. Многочисленные секты и фракции присоединились к его поискам. Тем не менее, никто так и не смог найти его. Со временем появились слухи, что Нитянь, получивший ДВК звездные метки, уже мертв. Несмотря на то, что люди в измерении таинственных небес и измерении тысячи отклонений чувствовали себя неуверенно и беспокойно, беспорядков не произошло, поскольку в этих 2 измерениях были могущественные фракции, почти что единолично контролировавшие эти земли. Однако из-за подобных слухов и увеличения скорости распространения демонической ци, люди в измерении небесного пламени начали сильно паниковать. Фракции воинов ци в этом измерении начали связываться с другими измерениями и постепенно готовиться к эвакуации людей. Эти действия еще больше усилили страх и панику в массах. Члены различных фракций лишились всякой надежды на эвакуацию. В конце концов люди понимали, что фракции в других измерениях не смогут принять всех, даже если бы они захотели. По мере распространения волнения и паники, ситуация в измерении небесного пламени ухудшалась. Простые смертные и слабые воиныцы предчувствовали свою скорую гибель, поэтому перед своей скорой кончиной они от безысходности начали учинять беспорядки. В результате города простых смертных начали страдать от захлестнувшей их волны убийств, насилия и грабежей. Слабые ученики многочисленных фракций повели себя так же. Из-за нестабильной ситуации в измерении небесного пламени, почти все остальные фракции других измерений отказались от сотрудничества с этим. Такая обстановка очень быстро подорвала боевой дух жителей измерения. Воиныцы прекратили культивирование и развитие, а простые люди перестали стараться и налаживать собственные жизни. Они либо сидели и ждали смерти, либо искали последний источник радости и счастья перед своей неминуемой смертью. Нитянь, который был высоко оценен главными фракциями после возвращения с триумфом с испытания небесных врат, также стал объектом презрения. По мнению многих людей, вместо того, чтобы 2 года прятаться, Нитянь должен был сразу же отдать 2 звездные метки Ниньяну, чтобы тот как можно скорее изучил их и запечатал разломы. Однако, сейчас им уже было все равно, жив ли Нитянь или нет. Для них он перестал быть источником последней надежды, он стал для них причиной всех их страданий. Они даже верили, что если бы не Нитянь, то с измерением небесного пламени сейчас все было бы в порядке. Фракция Небесный Грот и могущественные фракции из измерения тысячи отклонений придерживались того же мнения. На крупных обсуждениях, многочисленные члены их фракции открыто называли Нитяня глупым сопляком, невеждой, который был не способен увидеть всей сложности ситуации целиком. Тем временем на молниеносном челноке Нитянь посмотрел вниз на обширную открытую землю. Он нахмурил брови и спросил, что случилось с моими дедушкой и тетей. Ваш мастер недавно отправил их в измерение сотни битв. С горькой улыбкой ответил Хуаму. Другого выбора не было. Они никак не могли остаться. Люди ненавидят их из-за тебя. От них даже отвернулись некоторые члены секты парящих облаков. Опасность таилась для них на каждом шагу. С ними могли произойти неприятности, поэтому твой наставник тайно отправил их в измерение сотни битв. На лице Нитиня появилось мрачное выражение. Он спросил, о каких именно неприятностях вы говорите? Хуаму вздохнул и продолжил. Некоторые люди думают, что если взять в заложники твоего деда и тетю, то таким образом можно выманить и тебя, вместе с двумя звездными метками. Отчаяние всегда выявляет худшее в человеческой природе. Пока не было демонической ци, жизнь людей была достаточно неплохой. Однако по мере распространения демонической ци ситуация все ухудшалась. Когда ты остался единственной надеждой людей, тебя нигде не было. Люди запаниковали, они начали беспокоиться только за свои жизни. Именно тогда-то и появилась такая необычная идея заставить тебя объявиться. Из-за того, что твой наставник приютил твоего деда и тетю, люди начали оказывать серьезное давление на него. Когда он понял, что ситуация выходит из-под контроля, он в конце концов тайно отправил вашего дедушку и тетю в другое измерение. Кроме того, он никому не сказал, куда именно он их отправил. Он боялся, что фракция Небесный Грот и фракции из измерения Тысячи Отклонений могут выследить их. Мда, худшая сторона человеческой природы. Холодно сказал Нитянь, мы почти прибыли в секту парящих облаков. Спокойно сказал Хуаму. Глава 348. Властелин всех миров. Глава 348. Хотя Хуаму сказал, что они были почти рядом с сектой парящих облаков, им все еще оставалось преодолеть приличное расстояние. Стоя на молниеносном челноке, Нитянь посмотрел вдаль, и он уже мог видеть облачную гору. Судя по всему, они должны были пройти через город темных туч, прежде чем они смогут достичь штаб-квартиры секты парящих облаков. Однако Хуаму, казалось, намеренно кружил вокруг города темных туч. Нитянь повернулся к Хуаму и тихим голосом спросил, «Мой мастер сейчас в секте парящих облаков?» Хуаму покачал головой и сказал, «Боюсь, что нет. Вы знаете, где он сейчас?» С любопытством спросил Нитянь, «Занят чем-то, что поможет продлить существование секты парящих облаков. Где же ему еще быть?» Вздохнул и сказал Хуаму, «Твой учитель никогда не терял веры в тебя. Тем не менее, многие люди в секте парящих облаков считают, что ты не вернешься в измерение небесного пламени вновь. Они думают, что даже если ты жив, то тебе не хватит времени, чтобы изучить все три звездные метки. Не говоря уже о том, что они знают только о двух звездных метках. Все полагают, что третья звездная метка все еще у Ниньяна. Люди не рассчитывают, что ты вернешься раньше, чем демоническая ци полностью поглотит измерение небесного пламени. К тому времени сюда вторгнется армия демонов и прогонит людей отсюда навсегда. Вот поэтому твой наставник отправился на поиски места, куда можно было бы переместить штаб и членов секты парящих облаков. Он выбрал измерение сотни битв и направился туда. Выслушав объяснение Хуаму, Нитянь сказал с горечью сказал, «Мой дедушка, моя тетя и мой учитель, единственные дорогие мне люди в измерении небесного пламени. Теперь, когда ни одного из них нет здесь, я не спешу посещать секту парящих облаков. Мистер Хуа, если вы не возражаете, можете отвезти меня в город темных туч, я хочу осмотреться там». Хуаму промолчал. Нитянь посмотрел на него обеспокоенными глазами и спросил, «Что-то не так?» Хуаму горько улыбнулся. «На самом деле, я специально пролетел мимо города темных туч. Я просто не хочу, чтобы ты вернулся и увидел, насколько там все стало плохо». Слова Хуаму еще сильнее заинтересовали Нитяня. Поэтому он продолжал настаивать. «Я многое видел в измерении зеленой иллюзии, я прошел испытание небесных врат и побывал в измерении раскола пустоты. Я уже не тот ребенок, которым ты меня считаешь, и я достаточно силен, чтобы справиться с тем, что происходит в городе темных туч. Что бы там ни происходило, этот город навсегда останется частью меня, я здесь вырос. Надеюсь, вы сможете понять». «Хорошо». Хуаму вздохнул и направил челнок в сторону города темных туч. Духовные инструменты полета были редкостью даже в измерении таинственных небес, даже внутри фракции Небесный Грот. Поэтому когда Хуаму приземлялся, люди глядели на челнок так, словно он и вовсе не существовал, а был всего лишь миражем или иллюзией. Они не верили, что здесь можно будет увидеть нечто подобное. Когда молниеносный челнок приближался к городу, Нитянь заметил пустые поля вокруг города. Казалось, люди даже перестали выращивать зерно. В его воспоминаниях эти места всегда были полны, поскольку это место было центром сельскохозяйственной деятельности жителей города. Однако, сейчас он мог видеть лишь фермеров, скучающих без дела у своих домов. Выражения их лиц были полны отчаяния, ни один из них не проявлял ни малейшего желания делать что-либо. Несмотря на то, что они были все еще живы, их сердца, казалось, уже погибли. Молниеносный челнок приземлился в уединенном месте за пределами города темных туч. Нитянь на мгновение задумался, а затем достал маску, которую подарил ему Донг Байджи. Он надел маску и повернулся к Пэй Ци Ци с Хуаму. Нитянь сказал: «Я пойду, прогуляюсь по городу». Хуаму кивнул и сказал: «Хорошо». Затем он повернулся к Пэй Ци Ци. «Ци Ци, возможно, ты тоже захочешь внести некоторые изменения в свой внешний вид. Для нынешнего измерения небесного пламени твой вид немного странноват, что ли? Твой облик может принести нам неприятности». «О, я все понимаю». Пэй Ци Ци также достала простую маску и надела ее. Затем все трое тихо вошли в город. После входа в город темных туч Нитянь не пошел прямо к дому клана Ни. Вместо этого он бесцельно прогуливался, попутно наблюдая за переменами в жизни людей. Он увидел, что жители города темных туч были в таком же состоянии, как и фермеры, которых он только что видел. Все они жили бездушной, бессмысленной жизнью. Они выглядели так, словно они уже давно потеряли всякую цель в жизни. Некоторые более сильные граждане издевались над слабыми, чтобы выразить свои негативные эмоции. Публичные дома стали самыми популярными местами в городе. Люди ели, пили и плакали весь день, как будто наслаждались последним моментом безумия перед грядущей гибелью. Кровавые бои происходили днем и ночью в каждом уголке города. Грабежи, убийства и изнасилования можно было видеть повсюду. Три некогда великих клана – клан Ни, клан Ан и клан Юнь – казалось, оставили безопасность в городе полностью без внимания. Ночью все домочадцы запирали свои двери и не решались выходить. Из-за этих плотно запертых дверей раздавались звуки плача жен, проклятия пьяных мужей и капризы детей. Дух отчаяния и безумия, казалось, пронизывал весь город, заставляя каждого воина Ци отказаться от своего культивирования, заставляя предаваться всем самым худшим человеческим желаниям. Простые смертные отказались от работы и оставили поля без присмотра. Они жили и питались только тем зерном, которое они когда-то накопили, и ждали дня, когда демоны вторгнутся на их родину. После того, как он бродил по городу в течение дня, как предупредил его Хуаму, Нитянь увидел самую темную сторону человеческой природы и то, как отсутствие надежды могло свести людей с ума. Он не знал, что после уничтожения клана Юнь упавшим метеоритом, сильнейшим клом стал не клан Ни, не клан Ан. Напротив, клан Юань из города Ледяного Камня стал самым могущественным кланом в городе темных туч. Город Ледяного Камня также был поражен несколькими упавшими метеоритами. Большая часть города была разрушена. Поэтому сильно пострадавший клан Юань решил покинуть город и переехать сюда, в город темных туч. Их прибытие сделало их самым могущественным кланом в городе. Во-первых, в свете ошеломляющих достижений Нитяня, клан Юань не осмелился сделать ни шага в сторону клана Ни. Однако, поскольку Нитянь исчез, все обвиняли и ненавидели Нитянь за его, казалось бы, безрассудное поведение. Позже, когда Ву Цзи тайно отправил Ни Дунхэ и Ни Цань в измерение сотни битв, клан Юань, казалось, получил сигнал к действию, и члены клана Юань начали всюду мешать и противоречить клану Ни. Изначально, клан Юань поддерживался силами фракции Темной долины. Однако, поскольку данная фракция почти полностью была уничтожена вторжением демонов, немногочисленные выжившие не могли продолжать поддерживать клан Юань. Одним из выживших из фракции Темной долины был Юань Сянь из клана Юань. Из-за этого Юань Сянь и несколько других воинов стали единственными формальными представителями фракции Темной долины. В такое опасное время все основные фракции и секты объединились, оставив все разногласия позади. Учитывая такое серьезное бедствие, все остальные фракции старались помогать и поддерживать выживших членов Темной Луны. Именно поэтому секта Парящих Облаков не отказалась принять клан Юань. Клан Ан ранее поддерживался сектой Духовного Сокровища. После потрясений, опустошивших горный хребет Алого Пламени, секта Духовного Сокровища также понесла большие потери. Вскоре их земли были захвачены демонами, их фракция понесла большие потери. Секта Духовного Сокровища перенесла много тягот и невзгод. Поэтому они стали самой слабой сектой в измерении небесного пламени. Однако они выжили. Однако клан Ан каким-то образом все равно потерял своего покровителя. Ан Ши и Ан Инь были изгнаны из клана. После этого они тайно вступили в культ крови. Несмотря на то, что Ли Цзин, глава культа крови, согласилась приютить пару сестер ради нитян, многие старшие члены культа крови ненавидели клан Анны, таким образом, отказались признать его частью своей фракции. Между тем, секта духовных сокровищ также отказалась от клана Ан, узнав о тайном уходе двух членов клана. С другой стороны, из-за эвакуации ни Дунхэ и ни Цань клан не в очередной раз получил неодобрение со стороны секты парящих облаков. И это несмотря на то, что клан Ни не считался подчиненным кланом секты парящих облаков. Их положение усугубила массовая ненависть к Нитиню, который был частью их клана. Многие воины Ци и простые смертные города темных туч воспользовались бы любой возможностью, чтобы начать бои с членами клана Ни. Хуже всего то, что клан Юань даже открыто искал неприятности с членами клана Ни. Было много случаев, когда члены клана Юань убивали членов клана Ни из засады. Спустя некоторое время Нитянь зашагал в сторону клана Ни. По пути Хуаму и Пейцицы последовали за Нитянем. Они молча шли вслед за ним. Хуаму многое видел в своей жизни, поэтому необразимые вещи, которые регулярно происходили в городе темных туч, не вызывали у него почти никакого волнения. Пейцицы, однако, никогда не предполагала, что неминуемая гибель может породить так много зла в таком маленьком городе. Казалось, что она была полностью поглощена негативными мыслями. Когда они подходили к воротам резиденции Ни, Нитянь заметил знакомое лицо. Этим человеком был его давний знакомый, Ниюй. Ниюй была одним из немногих членов всего клана, с которым у Нитяня сложились теплые дружеские отношения. Прошло несколько лет, и Ниюй уже превратилась в стройную и грациозную молодую девушку. Просто она казалась слишком худой для своего возраста. Что касается ее базы культивирования, она была только на 9 уровне очистки Ци, и она еще даже не перешла на стадию малого неба. Сначала она собиралась выходить, но, заметив кого-то у выхода, она поспешила назад. Судя по всему, кто-то собирался напасть на нее. Ниюй побежала к воротам резиденции клана, в то время как 2 воина стадии малого неба внезапно появились перед ней и преградили ей путь. В тот самый момент Нитянь, Хуаму и Пейцицы внезапно появились на углу улицы. Нитянь остановился и уставился на 2 воинов стадии малого неба. Эти люди были одеты в форму клана Юань. На лице Нитяня в этот момент не было ни единой эмоции. Только холодный взгляд устремился в сторону 2 воинов. Глава 349. Властелин всех миров. Глава 349. Эй ты, стой. Стоя перед нею, эти двое посмотрели на Нитяня. На их лицах появилась оскаленная улыбка. Нею робко спросила: «Кто вы? Что вам нужно? Разве ваши старейшины не говорили вам не покидать свой клан?» Со злобной усмешкой сказал один из воинов: «Члены вашего клана – крысы, которым не дозволено передвигаться по улицам города. Ты должна была сидеть в своей норе и не рыпаться». После этих слов Нею невольно попятилась назад. Она знала, что старейшины неоднократно предупреждали их о том, чтобы они не выходили за пределы резиденции. Однако она хотела пойти на встречу с кем-то, поэтому она прошмыгнула прямо под носом у охранника. Она не ожидала, что окажется в ловушке, когда будет так близко к безопасной резиденции. Она оглянулась и обнаружила, что Нитянь, Пейцицы и Хуаму были единственными людьми на улице. Глаза Ниюй загорелись надеждой, она сразу же максимально быстро побежала к ним. В течение нескольких секунд она подбежала к группе 3 из 3 человек. «Дядюшка, старший брат, сестра, эти негодяи не собираются отпускать меня просто так. Пожалуйста, может быть, вы можете помочь мне?» – взмолилась девушка. Напуганными глазами она смотрела прямо на Нитяня. Нитянь покинул клан Ни незадолго до того, как он покинул измерение небесного пламени. После этого он провел 2 года в измерении раскола пустоты. В городе темных туч Нитянь не был примерно от 4 до 5 лет. В течение этого периода времени в его жизни произошли большие изменения и перемены. Его внешний вид тоже сильно изменился. Никто бы не поверил, что этот мускулистый высокий юноша, Нитянь из клана Ни. «Не беспокойтесь, все будет хорошо», — утешительным тоном сказал Нитянь, глядя на тонкую, но грациозную фигуру молодой девушки, стоящую перед ним. Он не погрузится в свои собственные мысли. «Не могу поверить, прошло уже 5 лет, а она так выросла», — вздохнул в глубине души Нитянь. Он и не думал, что время может пролететь так быстро. Нахмурившись, он посмотрел на 2 воинов клана Юань, которые не торопясь зашагали к нему. Нитянь полагал, что они не осмелятся атаковать, даже несмотря на то, что Нитянь и его спутники намеренно скрывали свою ауру. Эти двое должны были почувствовать возможную угрозу от 3 незнакомцев. Тем не менее они двигались настолько бесстрашно, словно с кланом Юань за спиной им было вообще нечего опасаться. «Эй, приятель, я не думаю, что когда-либо видел тебя в городе темных туч. Вы просто посетители, не так ли?» — высокомерным тоном сказал один из воинов. Нитянь нахмурил брови и сказал: «Да, а что, как что, не лезь в наши дела, проходимец», — грубым тоном сказал другой воин. «Эта девушка, член клана Ни, клана, откуда и вышел Нитянь. Нитянь – самый настоящий злодей и грешник. Он погрузил все измерения небесного пламени в упадок. Этот ублюдок слишком много думал о себе, получив две фрагментарные звездные метки по счастливой случайности. Он не только отказался передать их фракции «Небесный грот», но даже умудрился спрятаться от них. Именно из-за него четвертая часть измерения небесного пламени теперь погружена в бушующую демоническую ци. Именно из-за него люди живут в страхе, и каждая крупная фракция пытается всеми возможными способами эвакуировать своих основных учеников. Между тем, у таких людей, простых людей как мы, вероятно, даже не будет возможности спастись. Мы уже покойники, а все это благодаря тому ублюдку. Из-за этого его клан будет терпеть гнев и ненависть всего измерения небесного пламени вместо него самого. После этой жалобы он добавил: союзники клана Ни, наши враги. Они не только враги нашего клана, они – враги всего измерения небесного пламени. Все измерения пало жертвой клана Ни. Советую вам поступить мудро и не связываться с ними. Ниюй несколько раз покачала головой и начала яростно оправдываться. Нет, это все ложь. Брат Тянь не тот, за кого ты его принимаешь. Когда измерение небесного пламени было захвачено армиями демонов, именно он помог спасти культ крови. Именно он убил бесчисленное количество демонов. Он настоящий герой. Герой клана Ни, и герой всего измерения небесного пламени. Он, должно быть, без устали трудится над изучением звездных меток. Как только он освоит заклинания, записанные в них, он обязательно вернется и спасет нас. Он будет работать вместе с небесным гротом и Ниньяном, они вместе запечатают разломы. Я не позволю вам оклеветать его доброе имя. С раскрасневшимися щеками Ниюй посмотрела на двух членов клана Юань. Ее кулаки были сжаты так сильно, что казалось, она в любой момент была готова броситься в драку. Даже ни Бэйчуань, ни Наньшань признались в преступлениях Нитяня. Кто будет воспринимать слова глупой маленькой девчонки всерьез? Не выставляя себя дарой, хорошо, продолжал насмехаться один из воинов. У меня нет времени спорить с тобой. Иди сюда, ты пойдешь с нами. С этими словами он протянул руку, чтобы схватить Ниюй за руку. Между тем, другой человек холодно посмотрел на Нитяня и сказал: «Тебе лучше держаться подальше от наших дел. И помни, город темных туч теперь принадлежит клану Юань. Кроме того, город темных туч уже не такой, как прежде. Люди умирают на улицах города каждый день. Если вы осмелитесь зацепиться с нашим кланом, то не думайте, что вам удастся уйти живыми». Бах! Прогремел сильный взрыв, и вытянутая рука первого воина, равно как и одна сторона его туловища, была разорвана в клочья. Ниюй закричала от страха, а в этот момент Нитянь выпустил еще один шар духовной энергии и превратил другого воина в кровавое месиво. В мгновение ока от этих воинов остались только ошметки. В воздухе запахло кровью. Лицо Ниюй побледнело от страха, а ее ноги начали дрожать. Нитянь спокойным тоном спросил ее: «В клане немного людей, которые считают Нитяня виноватым в том, что сейчас происходит с измерением небесного пламени. Не слушайте их», — поспешно ответила Ниюй. «Эти люди только пытаются подорвать репутацию Нитяня и его дедушки с тетей». После минуты молчания Нитянь сказал: «Можешь возвращаться. Клан Юань больше не доставит тебе и твоему клану неприятности». «Спасибо», — робко ответила Ниюй. Наблюдая за безжалостным убийством двух воинов, Ниюй насторожилась Нитяня. Поэтому после слов Нитяня о том, что она теперь свободна, ее лицо выглядело так, словно оковы упали с ее плеч. Она осторожно пробежала вдаль по улице и вошла в ворота резиденции. «Нитянь», — Хуаму хотел сказать что-то, но вдруг остановился. Нитянь выдавил из себя улыбку и сказал: «Я в порядке. Ни Бэйчуань, ни Наньшань никогда не любили меня с тех пор, как я был мальчишкой. Они никогда не любили меня. Я вовсе не удивлен, что они намеренно подрывают отношения людей ко мне». Этими словами он прошел мимо этого проклятого квартала. Вскоре он остановился перед воротами клана Ни, где закрыл глаза и призвал небесные глаза. Его небесные глаза тихо влетели в резиденцию клана Ни. Через некоторое время его глаза открылись. Он повернулся к Пэйцице и Хуаму, которые в этот момент ждали его. С извиняющейся улыбкой он сказал: теперь мы можем идти дальше. Хуаму с удивлением спросил: «Ты не хочешь войти?» Глаза Пэйцицы также были наполнены удивлением и замешательством. Несмотря на то, что она мало знала о прошлом Нитяня, она рассчитывала, что после просьбы Нитяня заглянуть в этот город он обязательно решит посетить свой дом. Она не ожидала, что он просто постоит рядом с резиденцией родного клана и уйдет. Она не могла понять истинную причину такого поведения. Нитянь покачал головой: «Все в порядке. Немногие люди из клана были по-настоящему дороги мне. Большинство членов клана меня просто не любили. Раз они считают меня проблемой, зачем мне возвращаться и делать всех несчастными?» С этими словами он зашагал прочь от резиденции. Настоящая причина была в том, что Нитянь слышал разговоры внутри резиденции с помощью своих небесных глаз. Эти разговоры не сулили Нитяню теплый прием. Ему было трудно поверить, что члены его собственного клана на самом деле ничем не отличались от людей, которых он видел на улицах. Большинство из них обвиняли его во всех бедах измерения небесного пламени. Они также обвиняли его и во враждебности людей к самому клану. Раньше лишь горстка людей признавала и принимала его. Однако даже те немногие люди теперь повернулись к нему спиной и жаловались на его поступки. В таком случае, он решил не возвращаться в клан Ни. Нитянь также решил остановиться у клана Ан. Причиной послужил глава клана, Ан Ронг. Именно он раньше помогал Нитяню справиться с нападками Небы Чуань. Кроме того, Нитянь многое пережил вместе с Ан Шией.